Глава 14. «Теперь ты именователь», — произнес он так, словно хотел сказать «лох по жизни». Очнулся я через несколько часов, хотя по ощущениям проспал не меньше суток. «Импова срань!» — не сдержался я. Оказалось, что проспал я как раз сутки, потому что у резчика осталось заряда на 12 часов. Хотя даже не помню, как вырубился. Я вроде бы произносил призыв покровителя, а потом... Я встал и огляделся вокруг. «Получилось? Получилось!» Помещение практически не изменилось, если не считать пары деталей. Двери больше не было. Сплошная стена. Сразу накатило чувство клаустрофобии, хотя никогда подобным не страдал. И круглое углубление в центре. Углубилось, что ли? В общем, там теперь стандартный для храма в тени бездонный колодец. Выходит, получилось. «Мы это сделали...» Я обернулся, чтобы поделиться радостью, но... Ну да, мы это сделали, наставник. Тела эзотерика тут больше не было, как и остальных реагентов для ритуала. Все всосало в себя бездонная яма. Интересно, если я в нее прыгну, то попаду в демоническое княжество? Я подошел к дыре, сел на край и свесил ноги. Кощунство, конечно, но всегда хотел так сделать. Думаю, я заслужил немного детства в жопе. Кинжалы, подаренные Драгнааром, исчезли вместе с головой Лысого, чтоб его импы трахали. С другой стороны, он все-таки послужил моим планам. Рядом лежало два сгустка анимы, выпавших с тела охранника. Тот самый коктейль эликсиров. Я взял странный агрегат и повертел в руках. То, что я принял за три спаянных шприца, на самом деле было одним. Просто три колбы с разными жидкостями были запаяны в единый медный корпус. Поршень должен был их впрыскивать одновременно и равномерно. Почитав описание, понял, что это боевой коктейль, сильно увеличивающий физические характеристики тела, увеличивающий реакцию и почему-то дающий ментальную защиту. Из особенностей — пониженная токсичность. Ну... Меня один такой коктейль, если и не убьет, то точно отправит в койку на несколько дней. Убрал в инвентарь на случай безысходности. Коснулся первого сгустка. Тот сразу превратился в карту. Это оказалась та самая алая аура. И правда, она имела режим активации по требованию, как и мой пассивный взгляд. Только аура при этом жрала ману в активном состоянии, но не имела отката, потому и выпала. Второй картой оказался артефакт, связующий камень. Позволяет видеть и слышать все, что видит и слышит другой призыватель. Я попробовал его активировать, но ничего не произошло. Либо это отправляющий камень, чтобы следить за Лысым. Либо второй камень находится за пределами храма. Либо после посвящения он перестал работать. Или что-то еще. В любом случае, для меня он бесполезен. Получается, за мной следили через охранника. И либо это был Дракус, что неважно, так как он остался снаружи, либо это был Драгнаар, что плохо. Теперь он знает, что моя нянька сдохла. Вряд ли он знает про теневой храм. Марионетка небожителей к тому моменту уже ничего не могла передать. В итоге артефакты и отпечаток улетают в черную дыру, в дар покровителю. Подумав... Скидываю туда двустороннюю булаву и короткий меч. Запасное оружие Лысого. Артефакты, несомненно, дорогие, но использовать их я бы не стал. А продать вряд ли смогу. Наверняка на них навешано всякой магической гадости, которая сработает, если кто-то другой попытается взять их в руки. И даже если нет, риск того не стоит. Я вытянул длань, и с нее посыпались искры анимы. Я опустошил все, что забрал с тех насильников Всегежской крепости. Это вопрос принципа. Мне от таких мразей ничего не надо. Хоть эзотерик и учил меня противоположному, мол, все в длань, все в семью, но в этом моменте я с ним не согласен. Задумавшись, все же произнес напутствие призывателей. «Пусть твоя душа отправится в чертог покровителя, где пройдет очищение и вернется на путь защиты человечества. в новую жизнь, навсегда с дланью. Подумав, еще добавил. И не таким мудилой, пожалуйста. Все-таки лысый ублюдок был сильным призывателем. А такого уровня нельзя достичь одними камнями эволюции и подсунутыми обездвиженными монстрами. Уверен, он прошел немало разломов, так что заслужил еще один шанс. С эзотериком же я попрощался еще в тот раз. Пусть его тело нашло покой лишь сейчас. Но оболочка ничего не значит для того, кто постиг путь анимы. Лишь душа и длань имеют значение. Ну, вроде бы с этим закончили, и пора бы двигаться дальше, но я продолжал сидеть, свесив ноги и перебирая в руках ошейник. Последний символ пройденного пути. Долгого и трудного пути. Кажется, когда мы все это планировали, никто из нас по-настоящему не верил, что все получится. Мы тогда стояли в этой самой комнате, выбрали ее из-за размеров и какого-то там архитектурного плана. Эзотерик закончил чертить теневой ритуальный круг, и его неслабо колбасило. Так всегда бывало, когда он выступал медиумом для покровителя. «Ты готов?» — произнес он, сурово глядя на меня. «Остался последний штрих. Дальше действовать придется одному». «Не готов, не хочу, не буду, иди ты нахер!» — флегматично произнес я. «Повтори план». «Да сколько можно?» — закатил я глаза. «План!» — чуть резче произнес он. «Выхожу из храма через... пипец!» Я снова закатил глаза от этого бреда. «Нарисованную дверь. Через чертоги именователя. Храм имен — священное место, но вне анимы, над сущностями, выше самого мироздания», — кивнул я. «Бла-бла-бла». Выхожу через нарисованную дверь, шурую в Москву, там косячу и сажусь в тюрягу. Качаюсь на разломах, вторую длань. Если она у меня будет, никому не показываю. Как только меня заберут небожители, грохну того, на кого укажет тень, если он вообще соизволит хоть пальцем пошевелить ради меня. Затем сижу на жопе ровно, не высовываюсь, жду связного с артефактами. Потом тащу сюда Огарда или мэра, грохну его дальше. «Разберешься», — кивнул эзотерик и подошел ближе. Положил руки мне на плечи и заглянул прямо в глаза. Меня всегда пробирало до костей, когда он так делал. Это не был взгляд умирающего призывателя, это был взгляд человека, прожившего не одну жизнь и повидавшего такое дерьмо, что мне и не снилось. «Слушай меня, Макс, я всю жизнь пытался совершить невозможное. Но, поверь, делал я это не ради себя, а ради всех». «Кого всех?» «Всех. Просто поверь. Я не требую от тебя идти моим путем. Не прошу завершить начатое, да и вряд ли ты сможешь. Но я отдаю тебе все, что имею, хотя мог забрать все у тебя. Пожалуйста». Кажется, это был первый раз, когда эзотерик произнес это слово. «Не подведи меня. Три имени. Это все, что я прошу. Затем тень объяснит, как избавиться от резчика. Если уж у меня не получилось, то и у этой троицы не выйдет. Главное — Огард. Он — первоочередная цель. Даже если ты убьешь только его, я буду считать наш договор исполненным». «Понял я», — кивнул я в ответ. Почему-то в этот раз язвить не хотелось. Наверное, близость неизбежного все же заставляла меня быть сдержанней. «Хорошо», — похлопал меня по плечу эзотерик. Он отошел в сторону и достал резчик, но тут же согнулся от резкого приступа кашля. С каждым разом эти приступы становились все сильнее, несмотря на работу артефактов и исцеляющих эликсиров. Я молча наблюдал, как наставник харкает черной гнилой кровью. В целом, на эликсирах он мог бы продержаться еще около года, но даже те месяцы, что мы провели внутри храма, были ужасны. Наставник увидал на глазах. Сейчас он даже с зеленым гоблином бы не факт, что справился. «Пошли», — — прохрипел эзотерик. — Нечего рассусоливать. Сделаем все быстро. Я просто кивнул и направился следом. Стены философского храма для меня уже стали родными, так что я с закрытыми глазами мог найти нужный зал в этом безжизненном месте. Мы пришли в ритуальную комнату с дюжиной статуй и кругом преобразования. Мана-накопители сгорели еще в первый раз, так что наставнику приходилось самому заряжать статуи заново собственной анимой. Для этого он каждый раз менял камни в длани, а потом часами сливал энергию в нужную статую. В центре парила конструкция из медных колец. Мы же встали по разные ее стороны. Меня слегка трясло от воспоминаний того, что случилось в первый раз. — Чего ты нервничаешь? — усмехнулся эзотерик. — Хотел бы тебя убить, сделал бы это еще в тот раз. — Тогда ты не был так близок к смерти, — напомнил я. — Твоя правда. Он сделал вид, словно задумался, отчего я занервничал еще сильней. Старый ублюдок. Ритуал начался, когда он подал ману в печать под ногами. Зал наполнился гулом, уши заложило, дышать стало труднее. Камни в статуях начали светиться, испуская волны энергии. Все это сливалось воедино, циркулируя по магическим линиям от пола до потолка. Диск в центре зала разошелся несколькими кольцами, и они начали вращаться в разных направлениях, постепенно ускоряясь. Через мгновение их движение слилось воедино так, что казалось, будто в воздухе гудит медная сфера. Нас оторвало от пола и понесло в центр этой сферы. Страшное чувство, когда ты понимаешь, что тебя вот-вот перемелет кольцами, вращающимися с невероятной скоростью. Но это чувство было обманчиво, ведь на самом деле наши тела оставались неподвижны. Вырвало лишь наши души. Именно их начало засасывать в центр сферы. Миг! Мы пересекаем незримый барьер вращающихся колец, и наступает тьма. В этом месте я начал осознавать себя крохотной искрой. А напротив меня бушевало черное пламя души эзотерика. Душа призывателя всегда сильнее души человека и даже неинициированного. Внутри черного огня я видел точку, нечто глубинное, бесконечное, всеобъемлющее. Внутри души эзотерика словно была дыра, ведущая в бесконечную тьму, знак его покровителя. В первый раз много лет назад эзотерик попытался провести ритуал. Я воспротивился, когда понял, что происходит. Тогда мы и узнали о принципе добровольности. Несмотря на разницу в силе, я сумел дать отпор. На самом деле, несмотря на это, эзотерик смог бы победить. Его душа гораздо сильнее моей. И тогда, и сейчас. Но для этого ему пришлось бы испепелить мою душу, уничтожить ее. Никакого перерождения, никакого круговорота. На такое он пойти уже не мог. Хоть и мудак, но у него были свои принципы. Была своя грань, которую он не смог переступить. Удивительно далекая и размытая, как по мне, но все же грань. И вот я во второй раз опять добровольно встаю в ритуальный круг. Идиот? Наверняка. И снова наши души соприкасаются. Я готовлюсь дать отпор, сражаться до конца, но на сей раз этого не требуется. Наставник действует медленно, осторожно. Он касается моей души, буквально выжигает ее часть. Боль? Ой, да что вообще люди знают о боли? Когда от тебя отрезают кусок души, вот это настоящая боль с большой буквы. Вечная агония, сконцентрированная в одном мгновении. Но так надо было. Наставник выжег крохотную частичку моей души, теперь самое главное. Пока она не заросла, не исцелилась, не восстановилась. Я вижу, как лепесток черного пламени отрывается от души эзотерика. Уверен, его страдания в этот миг были на порядок сильнее. Огненный лепесток отрывается и касается моей раненой души, вплетается в нее, становится единым целым, становится частью меня. То, что было сотой долей души эзотерика, во мне заняло чуть ли не треть. И это было странно. Необычные ощущения. Я все еще был собой, осознавал себя и не замечал никаких изменений. Кроме одного. Новая душа обладала собственной энергией. Она вроде как была частью меня, но отдельно. Вроде бы моя, но при этом не смешивалась с остальной силой. Будто бы у меня появился второй поток. И он искал выход, пытался вплестись в узор моей души. Затем начал пожирать меня, и в этот момент началась настоящая битва. Не знаю, сколько времени я сражался, пытаясь обуздать чужое пламя. По ощущениям прошли годы, хотя на самом деле мгновения. Столько времени и сил мне потребовалось, чтобы подчинить новый бушующий поток. Но мне было мало обуздать его, требовалось еще и усвоить эту энергию. И я принялся вплетать ее в общую структуру. Просто заставлял двигаться вровень со своей. Параллельно, не пересекаясь, два разных слепка начали циркулировать во мне, не мешая друг другу. Тогда я этого не понял, но позже осознал, что без вмешательства сущности не обошлось. Все-таки слишком сложная была задача для новичка. Я лишь задавал направление, а тень помогал энергии черного пламени не испортить все. Он же дал ей выход, возможность сформироваться во внешнем мире. И когда я закончил, души эзотерика уже не было рядом. Он вернулся в свое тело. Я же усилием воли направился обратно в свое. Голова кружилась, меня била дрожь, пот лился градом, сердце стучало набатом, но дело было сделано. Я призвал длань и увидел, как левая рука покрылась чуждой черной броней, испускающей легкий дым. Совсем не похожий на мою родную правую длань. Эзотерик подарил мне часть своей души. Тень помог ей освоиться и занять нужное место. Так мы стали единым обоеруким организмом. «Поторопись!» — раздался взволнованный голос эзотерика. «Времени мало». Я поднялся на ноги и пошел на выход. По пути отметил, что весь зал был залит черной кровью, от которой исходил гнилостный запах. Проклятие словно усилилось. «Я не лич и не маг душ», — говорил эзотерик на ходу. «Моя душа не может существовать в двух телах одновременно. Чем ты сильнее, тем слабее я». «Так-то мне до тебя еще далеко». Я упал до седьмого ранга после ритуала. Пока ты там возился, я уже стал шестым. Счет идет буквально на минуты. Бля! Я выругался вслух. Только сейчас я начал осознавать, что произошло на самом деле. Макс, эзотерик резко обернулся и посмотрел мне в глаза. Личная просьба. В память об умирающем наставнике. «Перестань сквернословить. Выглядишь, как базарный сапожник». Замер я от неожиданности, но ответил вполне серьезно. «Ладно, я постараюсь. Вот и отлично. Пошли». Мы вернулись в зал для будущего ритуала. Эзотерик активировал длань, и я действительно увидел лишь 5 камней в ней. Он вытащил резчик. Раньше я лишь слышал об этом артефакте. Но никогда не видел его вживую. Выглядит не очень впечатляюще. Затем наставник начал костяным ножом резать каменную стену. И вот это уже впечатляло. Он толкнул нарисованную дверь и вошел внутрь. Я неуверенно последовал за ним. Наставник на ходу повторял правила и законы храма имен, которые знал сам. «Когда исчерпаешь заряд...» — закончил он. Когда мы подошли к нужной колонне, резчик активируется сам. После этого у тебя будет час, чтобы открыть проход и вычеркнуть имя, если ты способен это сделать. То же самое, если ты активируешь резчик, когда в нем остается меньше 10%. Держи. Он протянул мне кинжал. Сейчас он принадлежит нам обоим, но бери левой рукой. Когда он станет отпечатком в длани, сможешь брать обеими. Давай, пожелай создать свою колонну. У меня еще нет имени, — скептически напомнил я. Храм имен над анимой, сущностями и, как ты выражаешься, бла-бла-бла. Бери и не выеживайся. Я хоть и слаб, но тебя голыми руками придушить успею. Аргументированно. Я взял кинжал. Тут же из пола выросла пустая колонна. Левую руку прожгло болью, а перед глазами вспыхнул таймер обратного отсчета, который гласил, что заряд резчика кончился, и мне требуется его пополнить в течение часа. Причем именно перед глазами, а не как обычно бывает, когда интерфейс появляется в воздухе отдельным окном. «Обалдеть!» — произнес эзотерик. Я был уверен, что не сработает. «В смысле?» Теперь уже я стоял с открытым ртом. Но тут вообще никто точно не понимает, как эта костяная вундервафля работает. Пожал он плечами. Мы с тенью лишь предполагали, что это может сработать. То есть, если бы не сработало, — начал осознавать я, — то я бы вообще мог не брать кинжал. Ну а смысл заставлять тебя брать резчик, если он тебя убьет через час? В нем же заряда не оставалось. Пожал плечами эзотерик. Богованная фигня, тот, кто его создал, вообще ничего не продумал. «И что бы тогда со мной было?» — опешил я. «Дошел бы своей дорогой, наверное. Ну, там, разломы, кач, бабы, слава, все дела. Ты же в любом случае обоирукий теперь. Да еще я тебя неплохо натаскал. Думаю, нашел бы себя в жизни. Пожал плечами наставник. Тень все равно предложил бы тебе покровительство, но настаивать не стал. Но и мудак же ты. Переводил я взгляд с резчика на наставника. Мудак не мудак, а ты теперь именователь. Произнес он так, словно хотел сказать лох по жизни. Так что если не хочешь подохнуть через час, то давай. За дело. Под наставлением эзотерика я переписал три имени с его колонны на свою. Как я понял, можно было бы этого и не делать. Но вычеркивать имя со своей колонны эффективнее. И еще, это для чего-то нужно, чтобы потом была возможность избавиться от резчика, не умирая. «Это личное», — произнес я, когда эзотерик с удивлением посмотрел на пятое имя. «Хорошо». Кивнул он, как мне показалось, с гордостью. «Не люблю долгих прощаний, поэтому просто пожелаю тебе удачи. И помни, если накосячишь, я попрошу тень, чтобы он отправил нас на перерождение вместе. Будешь моим младшим братом, а я буду тебя ежедневно бить, понятно? Мотивации хоть отбавляй». — скривился я. — Вот и отлично. Эзотерик улыбнулся, а затем все случилось слишком быстро. Он схватил мою руку и ударил себя в грудь. Его потенциалы были настолько высоки для меня, что я даже среагировать не успел. Мгновение — и все. Меня накрыло волной леденящего ужаса от осознания произошедшего. Кажется, я еще несколько минут просто стоял на месте, разглядывая тело наставника и пытаясь осознать произошедшее. Вот он отдает мне часть своей души, свою длань, свой резчик, а теперь еще и жизнь. И да, он мудак, но как можно после такого на него злиться? Не знаю, сколько времени я там простоял, пока не осознал, что остался один. Вот так началась моя взрослая жизнь. На ватных ногах я вынес тело из храма, положил возле стены. Тело свое он тоже отдал, получается, чтобы в будущем мне не пришлось отрезать что-нибудь от себя. Из храма имен я переместился в храм дюжины неподалеку. Древнее место в руинах, скрытых сопками. Там я прошел инициацию и получил имя. Туда я в итоге отвел Искара. Смерть наставника заполнила резчик до предела. Этого хватило, чтобы не торопиться и спокойно добраться пешком до Москвы. Я все еще был слаб, а потому старался не ввязываться в битвы и обходить монстров стороной. Навыков и знаний хватило, чтобы одолеть этот путь. И вот круг замкнулся, и я снова сижу здесь, один, свесив ноги над бесконечной ямой. «А неплохо так получилось в итоге», — усмехнулся я. Затем встряхнулся. «Ничего еще не кончено. Все только начинается. Потому что круг действительно вот-вот замкнется. И я снова окажусь в том же месте с тем же тикающим таймером. И если я не хочу повторений, то надо действовать». «Отдохнул?» — раздался знакомый голос. Я поднял глаза и увидел покровителя, который сидел напротив, также свесив ноги в колодец. Он был в образе повелителя теней, странный монструозный рыцарь, укутанный тенями, словно плащом. Хотя сейчас мне начало казаться, что это не доспех, а что-то иное. «Я думал, что это будет первый храм теневого дракона», — усмехнулся я. «Не понимаю, о ком ты?» — с весельем в голосе ответил мне покровитель. «Слушай, я замялся, пытаясь подобрать слова. Я тут вспомнил, что эзотерик говорил о какой-то миссии. Мол, он всю жизнь пытался совершить невозможное, но так и не смог. Ты знаешь, о чем он говорил?» «Знаю», — кивнул покровитель. «И?» «Хочешь сыграть на этот вопрос?» — усмехнулся он. «А можешь просто ответить?» — всплеснул я руками. «Я, между прочим, тебе философский храм подогнал во владение. Ты теперь самая важная шишка среди сущностей. Будешь решать, кому жить, а кому помереть». «Ошибаешься. Я сделал это с одной целью. Чтобы никто никогда больше не смог воспользоваться этим местом не по назначению». «А им кто-то пользовался?» — удивился я. «Дважды. Но ты прав», — вздохнул покровитель. «Ты проделал огромную работу и заслуживаешь поощрения. Так что я расскажу тебе небольшую историю, только то, что ты называешь философским храмом, вообще не храм. Это что-то вроде портальной арки. Только она перемещает не людей или вещи, а души. И не между городами, а между мирами. А бессмертие — это так, побочный эффект ритуала». «О-па-па!» — склонил я голову. «Огард!» «Огард!» — кивнул тень. «Помнишь мир, в котором правят драконы, что я тебе показывал? Огард прибыл сюда из того мира. Местные последователи дракона подготовили добровольца, который должен был стать вроде как мессией в их понимании. А по факту просто потерял душу и стал сосудом». «А второй — это наставник?» «Его привел я». «Он тоже из того мира?» «Нет, из другого. Его родной мир практически погиб у него на глазах. Так что в каком-то смысле твой наставник повидал на своем веку разного дерьма. Тогда мы с ним и заключили сделку. Я спасаю остатки его мира, а он перемещается в твой, чтобы остановить Огарда. Я подобрал ему тело без души. Это было принципиальным условием эзотерика. Мы нашли крепкого паренька, который умер от простуды. Пепел сохранил оболочку и привез ее сюда. Потом местная община призывателей узнала о нас и не просто переместила, так еще и затопила храм, так что пришлось попотеть, чтобы вновь его отыскать». «Зачем? Ты хочешь переместить в этот мир очередного спасителя, как наставника?» «Да, если ты не справишься. Нельзя позволить небожителям получить еще больше власти. Из-за этого храм имен хотел уничтожить эзотерика и пепла? Нет. Довольно, произнес покровитель. Но это все еще хорошая ставка для партийки в аниматериум. Вот заладил. Покачал я головой. Я серьезно, у тебя еще несколько часов в запасе. Раскинем картишки. Уверен, в этот раз тебе повезет. Некогда мне тут играть. Наигрался уже. Минус карты и 100 осколков. Мелочный какой. Ну, извините. Мы пока не доросли до собственного храма, где мне будут просто так жертвовать отпечатки. Кстати, об этом. Раз уж ты не хочешь играть, твоя награда. И из ямы со свистом вылетели 2 кинжала, крутанулись в воздухе, примерно на уровне моего лица, и полетели обратно. Я чуть не рухнул вниз, но в последний момент все же успел схватить клинки. Вместо этого в яму полетел ошейник, что я все это время перебирал в руках, но туда ему и дорога. Всмотревшись в оружие, я понял, что это те самые кинжалы, что подарил мне Драгнаар. Только металл стал черным и немного сочился черной дымкой. «Это же мои кинжалы!» — с негодованием посмотрел я на тень. «А я их почистил и привел в порядок», — флегматично ответил он. «И правда!» Помимо потемневшего металла изменилось и описание. Драконьи клыки, артефакт, оружие, тип кинжал парный, драконья сталь, повышенная проникающая способность, пробивание брони, пробивание магии, незаживающие раны, сверхпроводимость, усиленная для аспектов тьма. Помимо старых свойств, улучшилась сверхпроводимость. Теперь она усиливает любые зачарования оружия в 1,5 раза. А зачарование на основе тьмы — в 2. А мой отпечаток «Тень от удара» использует как раз темный аспект. В общем, этот артефакт был переделан ровно под меня. Достойное оружие. Вообще-то я думал перейти на мечи. Я не удержался от подкола. Банальщина. Закатил глаза тень. Или попытался это сделать, запрокинув голову. Или на глефу. Скукота. Спасибо. Кивнул я, убирая артефакт в инвентарь. «Держи!» Он протянул мне карту, которая практически сливалась с его рукой. «Ты же не думал, что обработка средненького артефакта — это достойная награда для основателя целого храма?» Я осторожно коснулся карты, и отпечаток растворился, перейдя в инвентарь. «Учти!» — произнес тень. — Основатели храмов получают особый дар. Это статус. Это уважение сущности. Но по таким дарам тебя легко могут опознать. Такие отпечатки не встречаются на аукционе. Они не выпадают в разломах. Их нельзя найти даже в сундуках импов. Эта карта означает, что ты отмечен покровителем. Название у отпечатка было лаконичным, а описание странным. «Тень души. Заклинание. Аспект тьма 0, свет 0. Стоимость использования – неизвестно, сколько маны. Стоимость поддержания – неизвестно, сколько маны. Эффект вариативен». Судя по описанию, это поддерживаемое заклинание вроде моего взгляда. Оно требует обсидиан и кварц, но минимум по 0 камней в длани. Это вообще как? Отпечаток 0-го ранга? Таких не бывает. И что это за требование по мане? А эффект? Это вообще награда или головоломка? Спросил я. Учти, у этой карты очень долгий откат. Используй с умом. А она меня не убьет случаем? Как резчик или шаг в тень, если застряну по ту сторону? Описание так себе, это точно безопасно. Хороший вопрос. Серьезным голосом ответил покровитель. Хочешь на него сыграть? Ой, да иди ты в тень! Настала моя очередь закатывать глаза. Кстати, раз уж ты основал этот храм, то так уж и быть. Усмехнулся он. Можешь тут разок похозяйничать. Развлекайся. Он щелкнул пальцами, и меня пробрало до костей. А на спине выступил холодный пот. Несколько мгновений я приходил в себя, пока, наконец, не понял, что произошло. Я словно бы стал частью храма. Я был странное существо. Я одновременно находился и в реальном мире, и в мире теней. И я чувствовал каждую из них. Я видел сквозь них, одновременно находясь везде. Повел рукой, и тени подчинились моей воле. Это не было похоже на использование отпечатков. Больше походило на настоящее волшебство, где я мог манипулировать тенями силой воли. Правда, я быстро осознал, что мои возможности весьма ограничены. Например, внутри храма было слепое пятно, которое к тому же перемещалось. Впрочем, когда я заметил, что рядом с этим пятном ходят судьи, все стало понятно. Азраил обезопасил свою тушку настолько, насколько это вообще было возможно, так что близко к нему не подберешься. Зато я мог сделать кое-что другое, правда, пришлось поднапрячься. Это оказалось совсем непросто, но у меня все же получилось. В какой-то момент тени в одном месте сгустились настолько, что накрыли парочку призывателей. Через мгновение они оба уже сидели напротив меня. И если Гамбо лишь удивленно хлопал глазами, продолжая жевать куриную ножку, то реакция сил меня удивила. Девчонка в одно мгновение оказалась на ногах с оружием в руках. При этом на ногах она оказалась сразу в пяти местах. «Как ты это делаешь?» — спросил я, указывая на тающие копии. «А ты?» — сдула она прядь волос и убрала оружие. «Как ты сюда нас перенес? И что это за сортир? Ты туда спрыгнуть хочешь?» «Чувствую, в двух словах не объяснить», — усмехнулся я. Через мгновение тени сгустились вновь, и рядом оказался стол, уставленный роскошными блюдами, бутылками с вином и серебряной посудой. Я же через тени наблюдал за охреневшим лицом Драгнаара, который остался сидеть в пустой комнате с ножом и вилкой в руках.